Евангелие от Луки, глава 20. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: «Скажи нам, какою властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть сию?» Он сказал им в ответ: «Спрошу я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собою, говорили: «Если скажем с небес, то скажет: почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали: «Не знаем, откуда». Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какою властью это делаю». И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибившие его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибившие и обругавши, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранившие, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного. Может быть, увидевши его, постыдятся?» Но виноградари, увидевши его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник. Пойдем убьем его, и наследство его будет наше». И выведши его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лице, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесаревы». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу». И не могли уловить его в слове пред народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его: «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, так же и все семеро, и умерли, не оставивши детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою? Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал», и уже не смели спрашивать его ни о чем. Он же сказал им: «Как говорят, что Христос есть сын Давидов, а сам Давид говорит в книге псалмов: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“. Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему? И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим: «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают дом и вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение».